6. Портос считает, что скачет за герцогским титулом. Арамис и Портос, используя предоставленное им Фуке время, неслись с такой быстротой, что ими могла бы гордиться французская кавалерия. Портос не очень-то понимал, чего ради его заставляют развивать подобную скорость, но так как он видел, что Арамис яростно шпорит коня, то и он бешено шпорил своего. Таким образом, между ними и Во вскоре оказалось 12 лье. Здесь им пришлось сменить коней и позаботиться о подставах. Во время этой непродолжительной передышки Портос решился деликатно расспросить Арамиса. «Тсс», — ответил ему Арамис, — «знайте только одно, наша фортуна зависит от нашей скорости». И Портос устремился вперед, как если б он все еще был мушкетером 1626 года без гроша за душой. Это магическое слово «фортуна» для человеческого слуха всегда что-нибудь дозначает. Оно обозначает достаток для тех, у кого нет ничего. Оно обозначает излишек для тех, у кого есть достаток. «Меня сделают герцогом», — вслух произнес Портос, хотя и говорил сам с собою. «Возможно», — ответил горько усмехаясь Арамис, который расслышал слова Портоса, потому что тот в этот момент обгонял его. Голова Арамиса пылала. Напряжение тела все еще не превозмогло в нем душевного напряжения. Все, что может породить безудержный гнев, острая, не стихающая ни на мгновение зубная боль, все, какие только возможно проклятия и угрозы, все это рычало, корчилось, вопило в мыслях поверженного прилата. На его лице отчетливо проступали следы этой жестокой борьбы. Здесь, на большой дороге, никем не стесняемый, он мог, по крайней мере, отдаться своим чувствам. И он не лишал себя удовольствия сыпать проклятия при каждом промахе своей лошади и каждой рытвине на дороге. Бледный, то обливаясь горячим потом, то пронизываемый ледяным ознобом, он нещадно стегал свою лошадь и бил ее шпорами до крови. Портос, видя это, жалостливо вздыхал, хотя чувствительность и не была главным из его недостатков. Так скакали они в течение долгих 8 часов, пока не прибыли в Орлеан. Было 4 часа пополудни. Взвесив еще раз свои дорожные впечатления, Арамис пришел к выводу, что пока погони можно не опасаться. В самом деле, ведь было бы совершенно невероятным, чтобы отряд, способный совладать с ним и Портосом, имел в своем распоряжении столько подстав, сколько необходимо для преодоления 40 лье за 8 часов. Таким образом, даже допуская возможность погони, беглецы, по крайней мере, на 5 часов опережали преследователей. Арамис подумал, что позволить себе отдохнуть не было бы, пожалуй, таким уж безрассудством, но что продолжать путь все же лучше. Еще 20 с небольшим лье такой скачки, и тогда уж никто, даже сам Д'Артаньян, не сможет настигнуть врагов короля. Итак, Арамис к огорчению Портоса снова уселся в седло. Так продолжали они скакать до 7 часов вечера, оставался лишь один перегон до Блуа. Но тут непредвиденная помеха встревожила Арамиса, на почте не было лошадей. Прилад задал себе вопрос, какие адские происки его смертельных врагов отняли у него средства отправиться дальше. У него, который никогда не считал случайность дланью всемогущего Бога. У него, который всегда находил причину для следствия. Он склонен был скорее считать, что отказ дать лошадей в этот час, в этих местах, был вызван распоряжением, полученным свыше и отданным с целью остановить, пресечь бегство того, кто возводит на престол и низлагает с престола королей Франции. Но когда он собирался уже вспылить, чтобы добиться лошадей, или хотя бы объяснения, почему их нет, ему пришла в голову счастливая мысль. «Я не поеду в Блуа», — сказал он, — «и мне не нужно подставы до следующей станции. Дайте мне 2 лошадей, чтобы я мог навестить одного дворянина, моего старого друга. Его поместье совсем рядом с вами». «А позвольте узнать, как зовут этого дворянина?» — спросил хозяин почтового двора. «Граф де ля Фер». «О!» — произнес хозяин, почтительно снимая шляпу. «Это достойнейший дворянин, но как невелико мое желание угодить ему, я не в силах дать вам 2 лошадей, все мои лошади наняты герцогом де Бофором». «Ах!» — воскликнул обманутый и этой надеждой Арамис. «Впрочем, если вы пожелаете воспользоваться моей тележкой, я велю заложить в нее старую слепую лошадку, и она доставит вас к графу». «Я заплачу луидор», — пообещал Арамис. «Нет, сударь, достаточно ИКЮ. Именно столько платит мне господин Гримо, управляющий графа, когда берет у меня тележку. И я не хочу, чтобы граф мог упрекнуть меня в том, что я вынудил его друга заплатить чересчур дорого». «Как вам угодно, и особенно как будет угодно графу, которого я никоим образом не хотел бы сердить. Получайте положенный вам IQ, но ведь никто не возбраняет мне добавить еще луидор за вашу удачную мысль». «Разумеется», — ответил обрадованный хозяин. И он сам запряг свою старую лошадь, скрипучую двуколку. Любопытную фигуру представлял собой во время этого разговора Портос. Он вообразил, будто разгадал тайну, и ему не терпелось поскорее тронуться в путь, во-первых, потому что свидание с Атосом было ему чрезвычайно приятно, и, во-вторых, потому что он рассчитывал найти у него и славную постель, и не менее славный ужин. Когда все приготовления были закончены, хозяин позвал одного из своих работников и велел ему отвезти путешественников в Ла-Фер. Портос с Арамисом уселись в тележку, и Портос шепнул на ухо своему спутнику. «Я понимаю. Теперь я все понимаю». «Вот как? Но что же вы поняли, друг мой? Мы везем Атосу какое-нибудь важное предложение Его Величества Короля». Арамис ответил что-то нечленораздельное. «Не говорите мне ничего больше», — продолжал простодушный Портос, стараясь уравновесить тележку, чтобы избежать лишней тряски. «Не говорите. Я и так угадаю». «Отлично, друг мой, отлично. Угадывайте, угадывайте». Они приехали к Атосу в 9 часов вечера. На небе ярко сияла луна. Этот чарующий лунный свет приводил Портоса в чрезвычайное восхищение, но почти в такой же мере был не по душе Арамису. Каким-то брошенным вскользь замечанием он выразил свое неудовольствие по этому поводу. «Да-да, я понимаю вас, ведь ваше поручение тайное». Это были последние слова, произнесенные Портосом. Возница перебил его сообщением. «Вот мы и приехали, господа». Портос и его спутник вылезли из тележки у дверей замка. «Здесь нам предстоит снова встретиться с Атосом и Бражелоном, исчезнувшими из Парижа после того, как открылась неверность мадемуазель Лавальер». Если есть слово истины, то оно гласит следующее. Великие печали заключают в себе зерно утешения. Мучительная рана, от которой страдал Рауль, сблизила отца с сыном. И одному Богу ведомо, насколько ласковыми и нежными были утешения, изливавшиеся с красноречивых уст из благородного сердца Атоса. Рана не зарубцовывалась. И Атос в тесном общении с сыном, приоткрывая завесу над своим прошлым и сопоставляя свою жизнь с жизнью Рауля, заставил его понять, что страдания от первой неверности неизбежны в человеческой жизни, и кто когда-либо любил, тому оно отлично знакомо. Часто Рауль, слушая отца, не слышал его. Ведь ничто не может заменить влюбленному сердцу воспоминаний и мыслей о том, кого оно любит. И когда это случалось, Рауль отвечал отцу. «Все, о чем вы, отец, говорите, сущая правда. Я знаю, что никто так не страдал, как вы, но вы человек слишком большого ума, и вам пришлось вынести слишком много. И вы должны понять и простить слабость тому, кто страдает впервые. Я плачу страданию эту неизбежную дань, но это никогда больше не повторится. Позвольте же мне отдаться скорби до полного самозабвения, до того, чтобы, погрузившись в нее, потерять даже рассудок». «Рауль!» — укоризненно говорил Атос. «Никогда не привыкну я к мысли, что Луиза — самая чистая, самая добродетельная из всех женщин, какие только существуют на свете, могла так коварно обмануть того, кто был так честен с нею и кто ее так любил. Никогда я не смирюсь с мыслью, что она, сбросив с себя личину нежности и добродетели, оказалась на деле лживой и распутной. Луиза падшая, Луиза развратница. Ах, граф, для меня это гораздо страшнее и гораздо ужаснее, чем несчастный Рауль, чем Рауль покинутый». В этих случаях Атос прибегал к героическим средствам. Он защищал Луизу, оправдывая ее поступок любовью. Женщина, уступившая королю лишь потому, что он никто иной, как король, только такая женщина заслуживает того, чтобы ее назвали развратной. Но Луиза любит Людовика. Оба они еще совсем дети, и забыли он о своем положении, она о своих клятвах. Если человек любит, ему прощается решительно все. Помните об этом, Рауль, а они искренне любят друг друга. И после подобного удара кинжалом по зияющей ране любимого сына, Атос тяжко вздыхал. А Рауль? Рауль убегал в чащу леса или скрывался у себя в комнате, откуда выходил через час белый, как полотно, но спокойный. Так проходили дни, последовавшие за той бурной сценой, во время которой Атос так сильно задел неукротимую гордость Людовика. Разговаривая с Раулем, Атос ни разу не вспомнил о ней. Он не рассказал Раулю и подробностей своего полного достоинства прощания с королем, хотя, быть может, его рассказ и утешил бы юношу, показав ему в унижении его врага и соперника. Атос не хотел, чтобы оскорбленный влюбленный забыл об уважении, которое должно воздавать королю. И когда Бражелон, пылкий, озлобленный, мрачный, говорил с презрением о ценности королевского слова и о нелепой вере, с какой иные безумцы относятся к обещаниям, брошенным с высоты трона, когда он, перемахивая через целые два столетия с быстротой птицы, проносящейся над проливом, чтобы из одной части света попасть в другую, предсказывал, что придет время, и короли будут казаться ничтожнее обыкновенных людей, Атос отвечал ему спокойно и убедительно. «Вы правы, Рауль, и то, о чем вы говорите, непременно произойдет. Короли утратят свой ореол, как звезды теряют свой блеск, когда истекает их время. Но когда придет этот час, нас уже давно не будет. И помните хорошенько о том, о чем я сейчас скажу. В нашем мире всем мужчинам, женщинам и королям надлежит жить настоящим. Что же касается будущего, то в будущем мы должны жить лишь для Бога». Вот о чем разговаривали, как всегда, Атос и Рауль, меряя шагами длинную липовую аллею в парке, примыкающем к замку, когда прозвенел колокольчик, которым обычно возвещали обед или прибытие гостя. Машинально, не обращая внимания на звон колокольчика, они повернули к дому и, дойдя до конца аллеи, столкнулись с Портосом и Арамисом.